В тот же вечер написаны были письма к своим, к Рамадановскому, Апраксину и другим, к Пресбургскому королю Петр писал: «Доносим вам о зело превеликой и неначаемой Виктории, которую Господь Бог нам через неописанную храбрость наших солдат даровать изволил, с малую войск наших кровью таковым образом. Сегодня, на самом утре, жаркий неприятель нашу конницу со всею армию конную и пешую атаковал, которая, хотя по достоинству держалась, однако ж принуждена была уступить, токмо с великим убытком неприятелю. Потом неприятель стал во фрунт против нашего лагеру, против которого тотчас всю пехоту из транжамента вывели и при дочи неприятелю поставили, а конница на обеих фланках, что неприятель увидит, тотчас пошел атаковать нас, против которого наши встречу пошли, и так оного встретили, что тотчас поле сбили, знамен, пушек множество взяли. Так уж генерал-фельдмаршал господин Рейншельд, купно с четырьмя генералы, так уж первый министр граф Пипер с секретарями в полон взяты, при которых несколько тысяч офицеров и рядовых взято. И единым словом сказать, вся неприятельская армия фаэтонов конец восприяла. А королей еще не можем ведать, с нами ль или с отцы нашими обретается. А за разбитым неприятелем посланы господа генералы-поручики, князь Голицын и Боур с конницею. И сею у нас неслыханную новиною, вашему величеству, поздравляю. К письму Апраксину приписано: ныне уже совершенно камень во основании Санкт-Петербурга положен с помощью Божию. Утро было мудренее вечера. На другой день, 28 числа, отправился Меншиков в погоню за неприятелем. Остатки шведской армии, бежавшей 27 числа из-под Полтавы, находились в совершенном расстройстве, и великим счастьем для них было то, что русские оставили их без преследования. Шведы бежали вдоль Ворсклы к Днепру. Перед рассветом 29 июня достигли они Новосинжарова. Истомленного Карла внесли в дом, перевязали ногу, он заснул глубоким сном. Но когда совершенно рассвело, его разбудили: «Русские приближаются. Если, ваше величество, изволите приказать, мы пойдем дальше». «Да, да, делайте, что хотите», — отвечал Карл. Запылали повозки, лошадей из-под них роздали пехотинцам, и шведы побежали дальше к Днепру. 30 июня после полудня увидали они, наконец, Днепр у маленького городка Переволочный, где впадает Ворскла, но вместо городка увидали одну кучу развалин и ни одной лодки на реке, ни одного человека в опустелых окрестностях. Как же переправиться за Днепр? А русские близко, как от них оборониться? Нет ни артиллерии, ни пороху, солдаты истомлены, совершенно упали духом. Генералы уговорили Карла оставить армию и переправиться за Днепр. Отыскали две лодки, связали вместе и поставили на них повозку короля, так что задние колеса были в одной лодке, а передние — в другой. И таким образом поздно ночью переправили на другой берег. Карл взял с собою серебряный столовый сервиз и деньги, собранные в Саксонии. Нашлась лодка для Мазепы, который успел захватить с собою два бочонка с золотыми. Другие, назначенные сопровождать короля, переправились кто как мог. Запорожцы много помогли своим искусством в переправах, но много потонуло. Большая часть войска осталась на левом берегу под начальством Левенгаупта, но никто не думал повиноваться какому бы то ни было начальнику. Одни хлопотали, как бы переправиться за Днепр вслед за королем, другие, истомленные, лежали в глубоком сне. На рассвете другого дня Левенгаупт и Крейц начали хлопотать, как бы привести в устройство армию, но едва половина солдат собралась под знамена. Многие остались на берегу, другие стояли неподвижно в отдалении, на призыв генерала не отвечали ни слова, смотрели бессмысленно, да и на лицах тех, которые собирались под знамена, выражалось отчаяние. Когда совсем рассвело, Крейц подъехал к Левенгаупту и сказал: «Генерал, уже поздно. Русские стоят за возвышенностями и прислали к нам с требованием сдачи. То был Меншиков с 9000 конницы. На всех возвышенностях раздались звуки труб и барабанов, как будто целая русская армия была тут. И между шведами сейчас же распространился слух, что 30 000 русских готовы к нападению». Левенгаупт, видя состояние своего войска, не имел никакой надежды на успех сопротивления и послал Крейца с тремя товарищами к Меншикову договариваться о сдаче. Меншиков предложил им сдаться военнопленными с выдачей оружия и военных запасов, с сохранением платья и частного имущества. Запорожцы и бунтовщики исключаются из этого условия. Предложение было принято. «Итак, о Божию помощью, вся неприятельская, толь в свете славная армия, которая бытием Саксонии немалый страх в Европе причинила, государю российскому в руки досталась». Сосчитали, что во время баталии у Полтавы и у Днепра при Переволочне взято верховых штаб-офицеров 59, обер-офицеров 1102, унтер-офицеров рядовых и артиллерийских служителей 16 947, русских при Полтаве было побито 1345, ранено 3290. По возвращении Меншикова от Переволочны после молебна объявлены были награды. Фельдмаршалу Шереметьеву пожалованы великие деревни. Генерал-князь Меншиков объявлен вторым фельдмаршалом. Генерал-князь Репнин пожалован кавалерию и деревнями. Генералу-фельдцейгмейстеру Брюсу дана кавалерия. Генералу-лейтенанту Рену дан чин полного генерала. Генералу Алларту дана кавалерия. Генералу-лейтенанту князю Голицыну Михаилу Михайловичу даны деревни. Генералу-лейтенанту Ренселю дана кавалерия. Ближние министры, верховный президент государственных посольских дел граф Головкин пожалован в канцлеры.